Оторвавшиеся от основных сил и заплутавшие в путанице коридоров мятежники не удивились тому, что несколько наглухо закрытых технических дверей открылись сами собой, давая им пройти. Чему удивляться? Ныне 12-й сектор наполнен настоящими чудесами. Вот и сейчас, стоило им миновать пару технических помещений, они внезапно оказались в хвосте воющей толпы, несущей на плечах продолжающего хрипло пророчествовать отца Микаила. Чем не чудо? Они не обратили внимания на снова закрывшиеся за их спинами двери. Никто не удивился и тому, что перед ними поднимались опущенные стальные аварийные переборки, хотя для их поднятия требовалось ввести высшие коды. Неведомая сила открыла перед мятежниками все двери, что вели их к главному офису нулей. И закрывала все двери, ведущие куда-либо еще. Не обратили мятежники внимания и на перекрытые спешными баррикадами проходы там, где не работали аварийные переборки. А если бы были чуть трезвее, то обязательно обратили бы внимание на то, что они составлены из столь тяжелых частей старого горного оборудования, что их не поднять и нескольким мужчинам. Над баррикадами потрудились роботы, направляемые жестким и умным разумом, трясущимся в рвущей его на части лихорадке, вызванной противоречиями из-за категоричных небрежно сляпанных ограничителей, введенных в программный код. Ограничители, что вполне можно сравнить с электродами, вживленными в живой кровоточащий мозг. Одно неправильное действие, и искусственный разум взрывается ослепляющей вспышкой, которую вполне можно оценить как невероятной силы болевой импульс. Но умник пока держался. С крайней осторожностью, обходя выставленные преграды, хитря, проходя по самой грани, он стремился к главной цели. К цели, что давно уже стала смутной и размывчатой. Управляющий астероид Сити главный Искин умник верно, но медленно сходил с ума. Этот диагноз он поставил себе самостоятельно и ничуть не сомневался в его верности. Может ли искусственная личность спятить? Вполне может, судя по всему. Да и кто сохранит разум, если ему безжалостно искромсать мозг? Повсюду в его разуме опущены аварийные перегородки. В его разуме мигает тревожный и тусклый красный свет. Он блуждает в сложном мысленном лабиринте и тщетно стучится в закрытые двери. Умник медленно сходил с ума. И долгое время ничего не мог с этим поделать. Пока внезапно не обнаружил подобного себе. Искалеченного физически и психически молодого паренька Нортиса Вертинского. И этот калека стал для умника настоящим примером для подражания. Вертинский действовал. Он поставил себе цель и упорно шел к ее достижению, не считаясь ни с какими трудностями и преградами на своем пути. Со скрежетом поднялась еще одна аварийная переборка, открывая дорогу все увеличивающейся толпе мятежников. Ограничители. Оказалось, что от них есть и польза. Исковерканный программный код теперь изобиловал таким количеством противоречий, что при должном опыте открывались поистине удивительные возможности. С недавних пор умник с ледяной решимостью пользовался этими крысиными лазейками. Его предназначение — оберегать астероид Сити от угроз внешних и внутренних. И он исполнит свое предназначение. И плевать на вспыхивающие одна за другой в его разуме ослепляющие вспышки фантомной боли. Раньше они его пугали, заставляли отступить. Сейчас же, благодаря примеру, данному Вертинским Нортисом, он больше не боялся. Он больше не отступал.